Глава 47. Нити. «Что мы тут делаем?» — спросил Рейчес, когда мы стояли у высокой центральной башни Академии. «Мне понадобилось несколько часов, чтобы дойти по следу нити из чащи леса в город и, в конце концов, сюда. По большей части я совсем не видел нити, но если я останавливался и шептал о том, что мне нужно, сосуцеи у меня в правом глазу еще на мгновение показывала их мне». Я насчитал больше дюжины черных хрупких нитей, ведущих сюда. «Зачем заказчиком Дексона сдалась Академия?» — спросил я вслух. Рейчес забрался вверх по моей ноге, а потом запрыгнул мне на плечо. «Может, они хотят ее прикрыть? Правда, тогда проще было бы убить Берена и не тратить время на заражение кучи тупых подростков». «Те, кто приезжает сюда учиться, не тупые», — сказал я, словно обороняясь, потому что я вспомнил Крессию, Линди, Толлера и остальных. Они умные и честолюбивые, они из... Рейчес ткнул меня лапой в щеку. «Что, что?» Я уже собирался сказать, что ученики здесь из лучших семей на континенте, но это было не совсем так. Все их семьи были богатыми и влиятельными. Дораменские придворные, клирики из Беробеска, гитабрийские торговцы. О, предки, все наоборот. Нити не ведут в Академию, они отсюда и тянутся. Что это значит? — спросил Рейчес. Зазвенел колокол, и массивная башня взорвалась шумом. Вскоре сотни студентов хлынут наружу, кто куда после занятий. И у кого-то из них в глазу живет обсидиановый червь, а они об этом даже не знают, думая, будто просто переболели лихорадкой, не подозревая, что теперь живет у них внутри. Бедный Берен. Он построил Академию, чтобы она стала маяком надежды в мире, местом, где дети со всего континента будут не только изучать выбранные ими предметы, но и узнают ближе семь песков и их народ, найдут с ними что-то общее, чтобы, может быть, когда-нибудь потом, вернувшись к себе домой, помочь ничейной земле стать государством. Но на кого бы Дексон ни работал, они хотели, чтобы студенты увезли с собой что-то еще. Тайн все время твердил, что всякий раз, как у него начинался приступ, кто-то слушал его, но я думаю, на самом деле он хотел сказать, что они слушают через него. «Поэтому Дексон мог с помощью червей следить за семьями жертв даже у них дома?» — Рейчес присвистнул. «С такими сведениями можно много чего сделать», — я кивнул. «Все даже хуже. Помнишь, как они использовали Ривиана в качестве проводника? Они через него творили чары огня, хотя весь дом был защищен серебряными и медными оберегами». «Значит, когда ребята, у которых черви спрятаны чарами Дексона, когда они вернутся домой, они станут шпионами у собственного народа, может, даже убийцами». Рейчес издал низкое рычание. «И что мы будем делать?» «Браслет, который Дексон сделал, когда запустил черви в глаз Фериус. У него наверняка есть еще такие, по одному на каждую жертву. Если мы найдем его настоящее логово, мы сможем забрать браслеты и уничтожить их, а он больше не сможет пользоваться червями». «Ладно», — сказал Рейчес, — «но он достаточно умен, и его логово наверняка хорошо спрятано». Я позволил тому, что мне нужно, вновь вскипеть во мне, и зашептал Сосуцею у меня в правом глазу, умоляя ее вести меня. Вот до чего я дошел. Я теперь упрашивал собственные глаза помочь, и это уже казалось мне вполне нормальным. Нити обсидиановых червей снова появились передо мной, но теперь многие сверкали ярче, и все они теперь вели в одном направлении. Думаю, теперь я могу его выследить. Отлично, теперь нам нужно только как-то пробраться мимо крокодила, чтобы справиться с типом, который так надрал нам задницы, что мы еще живы только потому, что он не приложил особых усилий, чтобы нас прикончить. Я покачал головой. В прошлый раз я все сделал не так. Я попытался перещеголять его по части владения магией, но он для меня слишком силен. И что теперь? Я ухмыльнулся белкокоту. Как насчет небольшого ограбления. Мы пошли за сверкающими черными нитями, которые показала нам Сосуцея к пещерам за городом. Теперь, когда я пришел сюда, все стало логично. Скорее всего, в этих пещерах он и нашел оникс, который ему нужен был для браслетов. Там наверняка были и крупные залежи железа, а это помешало бы магам-ищейкам выследить Дексона. Впрочем, если они его уже нашли, это было неважно. Мы с Рейчесом прокрались по тропе вокруг пещер, которые вели к логову Видериса, пока не удостоверились, что нашли все возможные входы и выходы. «Готов, партнер?» — спросил я. Он запрыгнул мне на плечо. «Знаешь, Келлен, я почти уверен, что мы уже покойники, потому что ты пытаешься спасти Фериус и кучу чужаков, хотя шансов у нас почти нет». «И что?» Я почувствовал, как что-то мохнатое трется о мою щеку. «Рейчес! Рейчес!» — тыкался в меня носом. «Поэтому я начинаю думать, что ты, пожалуй, хороший парень».